10. Узелковое письмо. Вы уже успели прочитать о разных видах бандажа и поняли, как много существует способов ограничить свободу другого. Сегодня поговорим о веревочном бандаже. Вы удивитесь, как красноречивы могут быть узелки и веревки. Точнее, всего одна веревка. Речь о шибаре пойдет в заключительной главе книги. Это довольно сложный способ связывания, так что оставим его напоследок. Сейчас познакомимся с более простым вариантом под названием иппон-нави, что значит «всего одна веревка». Считается, что он больше подходит для новичков, но впечатлений оставляет не меньше. Вам попадались фото с примером бандажа, где модель полностью обвита веревками и перетянута сложными обвязками? Ее фиксируют в позах, которые со стороны выглядят болезненными и неудобными, подвешивают над полом, задействуя пальцы и волосы. Очень страшно и очень зрелищно. Но всего одна веревка длиной 8 метров может подарить такие же яркие ощущения. Они будут длиться часами, доставят меньше неудобств и при этом останутся очень интимными и волнующими. Здесь не будет пошаговой инструкции, просто несколько советов, которые позволят начать говорить на языке веревки. Да, с помощью узлов можно вести полноценный, хоть и бессловесный диалог, раскрыть свои эмоции и чувства. В интернете можно найти показательные выступления мастеров японского бандажа, в том числе одной веревкой. В шоу всегда много зрелищных обвязок, узлов, подвесов. Вас поразит их сложность. Но не упустите главного. Обратите внимание на то, как партнеры постоянно говорят друг с другом, взглядами, дыханием, натяжением веревки. Модель даже может начать плакать от эмоционального напряжения. Тоже относится к зрителям. Они часто ведут себя так, словно смотрят трогательную мелодраму. Веревки — это не просто инструмент связывания в играх с доминированием и подчинением. Они говорят о любви, боли, страдании и близости, возникающей между партнерами, куда лучше, чем другие ограничители вроде наручников или кляпа. Когда вы связываете партнера или партнер связывает вас, сделайте паузу, прислушайтесь к своим ощущениям, проживите их. Насладитесь чувством полной уязвимости, отдайтесь фантазиям, передайте себя в руки другого. Что понадобится? Всего одна веревка. Возьмите самую простую из хлопка, ее можно купить даже в хозяйственном магазине. Сгодится и шнур из другого материала, лишь бы он был мягким и гибким. Вам нужна веревка длиной 8 метров и диаметром 6 мм. Практика. Как всегда, помните о ножницах, тех самых, безопасных, с закругленными концами. Создайте нужную атмосферу, включите тихую музыку, приглушите свет или зажгите свечи. Удобно устройтесь на чем-то мягком, кровати или ковре. Вы можете сидеть лицом друг к другу, или же верхний партнер может устроиться за нижним и обнять его сзади. Сложите веревку пополам, возьмитесь за тот конец, где сгиб. В японском бандаже всегда связывают сдвоенной веревкой. Верхний партнер сначала соединяет запястье нижнему и оборачивает их сдвоенным концом. Делает несколько узлов, связывая руки на груди или за спиной. Если вы уже знакомы с техникой бандажа, можете использовать двуколонный узел. Не затягивайте слишком туго и следите за тем, чтобы между веревкой и кожей легко проходило два пальца. Чтобы нижний партнер чувствовал себя спокойнее, можно начать со связывания лодыжек или еще чего-то. Так руки дольше останутся свободными. Первый шаг всегда важен. Даже самое простое связывание задаст нужный настрой. Нижний партнер уже при частичной потере свободы движения начнет чувствовать себя беспомощным пленником. Верхний партнер, продолжая держать в руке свободный конец веревки, ощутит власть над нижним, возможность управлять им. Веревка станет нитью, связывающей обоих, единым нервом, натянутым между двумя телами. Пусть верхний партнер проведет концом веревки по телу нижнего. Обмотает тело и затянет, чтобы нижний почувствовал себя сжатым в крепких объятиях. Верхний партнер может с помощью легких подергиваний направлять нижнего, подсказывать, какую позу ему надо принять. Можно обернуть веревкой самые чувствительные места и поиграть с трением. Но один конец веревки всегда должен оставаться свободным. Он станет чем-то вроде поводка, с помощью которого можно управлять нижним партнером. Теперь пора передохнуть. посмотреть друг на друга, возможно, шепнуть что-то нежное, поиграть с веревкой, завязывая и развязывая узлы, затягивая и ослабляя петли. Вначале вы будете чувствовать себя неуверенно, неловко, не понимать, куда двигаться дальше. Простой совет. Оберните веревку вокруг тела партнера в любом месте. Двигайтесь дальше, создавая веревочный узор. Если вы связали запястья, примотайте их к груди, обматывая веревкой всю верхнюю часть тела. Свободный конец пропустите под витками веревки и чуть натяните. Ласкайте этим концом партнера. Сделайте несколько витков в другом месте, снова натяните. После небольшой практики вы поймете, как лучше натягивать и ослаблять веревку, формировать обвязки. И главное, как использовать ее возбуждающим для вас обоих способом. В бандаже верхний партнер, конечно, более активен. Но чтобы опыт оказался удачным, нижний партнер тоже должен участвовать в игре. Эта практика раскрывается до конца только тем, кто работает вместе. Обратную связь можно давать не только словами. Ваше послание передаст веревка, и эта беседа тоже может быть очень эмоциональной. В ней будут напряженные моменты, выразительные паузы и, наконец, разрядка. Верхний партнер выбирает, где окажется веревка и что он с ней сделает, а нижний дает понять, нравится ли ему это. Возбуждает или раздражает, хочет ли он интенсивного трения или деликатного сдавливания. Идет диалог на языке эмпатии. Вместо слов в нем взгляды, дыхание, чуть слышные звуки. Верхний партнер внимательно слушает, стараясь уловить, что ему сообщает нижний. Умение общаться в ипон-нави даже важнее, чем умение делать обвязки. Вот несколько советов, которые должны вам помочь. Управляйте. Сделав простую обвязку запястий, верхний партнер может начать двигать руками нижнего. Для этого достаточно совсем слегка потянуть веревку, задав направление. Нижнему партнеру не надо сохранять полную неподвижность. Прижав связанные запястья к груди, он показывает верхнему, что ему нравится подчиняться. Грудь — очень чувствительная область и напрямую связана с эмоциональностью. Прижав к ней руки, нижний как бы благодарит за возможность довериться партнеру. Обматывайте. Простой трюк с веревкой. Обернуть ее вокруг всей груди или, если нижний партнер женщина, только вокруг молочных желез. Можно просто накинуть петлю. Можно затянуть веревку более-менее плотно, наслаждаясь необычными ощущениями на коже. Освобождая тело от веревки, делайте это медленно. Момент, когда вы всей кожей испытываете облегчение после стягивания или трения, надо буквально смаковать. Прежде чем продолжить, сделайте паузу и воспользуйтесь ею, чтобы шепнуть что-то нежное. Говорите без слов. Если вы активная сторона, прислушивайтесь не только к партнеру, но и к себе. Попробуйте понять, что именно вас в нем возбуждает. Выберите три самых привлекательных черты и попробуйте без слов рассказать о них и показать, как они вам дороги. Если вам нравится изгиб талии, оберните вокруг нее веревку. Если волосы, погладьте их свободным концом, как бы лаская. Если глаза, проведите по ним, и когда веки опустятся, поцелуйте. Проверяйте, связывайте, контролируйте. Контроль — важнейшая составляющая бандажа. Если вы верхний партнер, можете сохранять свое право на контроль и до, и после связывания. Нижний должен чувствовать, что обязан подчиняться. Допустим, вы хотите связать ноги. Сначала сведите лодыжки нижнего партнера вместе. Отчетливо дайте понять жестом, что вы хотите, чтобы партнер не двигался. Обмотайте веревкой лодыжки, затем икры, и, наконец, возьмите свободный конец веревки в руку. Это подчеркнет, что теперь именно вы управляете этой частью тела партнера. Даже такой небольшой жест покажет, кто кому подчиняется в вашей паре. И одновременно он символизирует полное доверие, которое вы испытываете друг к другу. Без него эта игра была бы невозможна. Ближе дальше. Игра с веревкой, возможно, и на расстоянии, не обязательно сидеть бок о бок. Нет, речь не идет о том, чтобы использовать веревку вместо поводка и отправиться вместе по магазинам. Попробуйте то сдвигаться, то отодвигаться друг от друга на расстояние веревки. Верхний партнер может связать руки нижнему, отсесть на несколько шагов и держать веревку натянутой. может обмотать партнера веревкой несколько раз, закрепить узлом и начать его рассматривать. Нижний, понимая, что не может скрыться от взгляда, испытывает смесь смущения и возбуждения, если, конечно, взгляд верхнего партнера достаточно красноречив. Играйте на контрастах. Импровизация — лучший помощник в этой игре. И на ней основывается еще один трюк, который может погрузить партнера в подобие сенсорного опьянения. Верхний партнер касается нижнего то спереди, то сзади, то в верхней части тела, то в нижней. Чередует мягкое сдавливание веревкой с интенсивным, поглаживание с жестким трением. Например, можно свободно связать ноги, а конец веревки пропустить между ними. Можно туго затянуть веревку на теле, а концом ласково поглаживать лицо. Можно мягко массировать спину и при этом прижимать связанные запястья к груди. Звучит как что-то сложное, но умение придет с практикой, и такие эксперименты принесут приятную смену ощущений между связываниями. Воздействуйте на чувства. Во время игры с веревкой можно задействовать все 5 органов чувств. Связать партнера, завязать ему глаза и тихонько что-то шептать на ухо. Можно поцеловать, лизнуть свободный от веревки участок кожи, капнуть на веревку ароматическим маслом и потом искать это место среди узлов на теле. Дело за вами. Придумайте что-то свое, смешивайте воздействие на разные органы чувств. Замрите и прислушайтесь к тактильным ощущениям, к тому, как веревки укрепляют чувство близости между вами. Обнимитесь и не останавливайтесь. Продолжайте игру. Внимание! Всегда держите под рукой ножницы с закругленными концами. Даже если вы используете всего одну веревку без сложных обвязок, ножницы должны оставаться рядом. Помните, ножницы, помимо всего прочего, знак того, что вы заботитесь о безопасности партнера. Не оборачивайте веревку вокруг шеи. Нижний партнер не должен оставаться в одиночестве ни на минуту. Если он почувствует покалывание, онемение, любые странные ощущения в конечностях, узлы надо ослабить. Прочитайте главу о шибари, там есть много информации по технике безопасности. Связывание одной веревкой — обязательная часть общего курса по шибари, особенно на начальных этапах. Это практика по силам даже новичкам. Изучите ее, прежде чем переходить к более сложному связыванию из последней главы этой книги. Не зацикливайтесь на схемах, позабыв об эмоциональной стороне. И, конечно, не забывайте о самом важном и прекрасном аспекте связывания — общении без слов.